Канта. Тогда почему же ты, червяк с крыльями, глупый, как скорлупа? Иногда дракон знает, что лучше для его всадника. Ты должен выздороветь, чтобы драться с нитями. Я хочу плавать. Дальнейшие споры были бесполезны, и Фнор взгромоздился на шею дракона. Они отправились к берегу. Долгий путь для любого, кто привык мгновенно перемещаться в пространстве. Затем повернули на запад и летели вдоль песчаной линии пляжей, пока Фнор не нашел уединенную бухточку. Здесь было достаточно глубоко, чтобы Кант мог поплавать. Высокие дюны, вероятно нагроможденные зимними штормами, защищали берег с юга. А на востоке далеко-далеко Фнор различил с высоты пурпурные скалы плоскогорья, на котором располагался южный веер. Кант приземлился у подножия дюны, и всадник соскользнул на чистый мелкий песок. Затем дракон, сделав длинный, планирующий прыжок, плюхнулся в воду. Фнор следил за ним с наслаждением, словно огромная рыба. Кант то вздымался вверх из глубин морских, то переворачивался на поверхность и уходил в глубину. Когда коричневый решил, что достаточно освежился, он взлетел в воздух, тяжело хлопая мокрыми крыльями. Легкий бриз принес его наполовину высохшего прямо к ногам Фнора. Кант принялся валяться в песке, засыпав всадника до самой макушки. Возмущенный Фнор хотел снова послать его ополоскнуться, но зверь отказался. Теплый песок так приятно грел кожу. Фнор смягчился, и когда Кант уютно устроился в неглубокой ложбинке, прикорнул сам меж завитков хвоста. Вскоре солнце убаюкало обоих путешественников. «Фнор!» — осторожный призыв Канта пробудил всадника от сладкой дремы. «Не шевелись!» Сон слетел мгновенно. Хотя тон дракона оказался веселым, а не тревожным. «Осторожно, открой один глаз!» Это было все, что мог сделать Фнор, не поднимая головы. Прямо перед ним стоял золотой дракончик. Такой крохотный, что вполне поместился бы на его плече. Круглые глазки, похожие на искрящиеся зеленым огнем самоцветы, рассматривали всадника с осторожным любопытством. Внезапно маленькие крылья, не больше ладони Фнора, развернулись в сверкающие на солнце полупрозрачные треугольники. «Не уходи!» – прошептал Фнор, инстинктивно посылая ментальный сигнал, в котором смешались восхищение и доброжелательность. Наяву ли это? Он не мог поверить своим глазам. Крылышки перестали трепетать. Крошечный дракон склонил головку. «Не уходи, малышка», — добавил Кант с той же осторожностью. «Мы с тобой одной крови». Миниатюрный дракончик колебался, полный недоверия к человеку и огромному зверю. Его крылья оставались поднятыми, хотя напряжение, предваряющее полет, ослабло. Фнор чувствовал, как любопытство маленького дракона сменилось нерешительностью. Сомнение стало сильнее. Он осторожно придвинулся на длину руки и заглянул всаднику в лицо. Удивление и недоверие достигли предела. И тут Фнор все понял. «Я не твоей крови, малышка», — мягко сказал он. «Взгляни на этого великана. Вот твой родич». Крошечная головка вновь настороженно приподнялась. Глаза удивленно сверкнули. Кажется, сомнения зверька не стало меньше. Фнор сказал Канту, что вряд ли такое утверждение может показаться правдоподобным существу, которое в сотни раз меньше его размерами. «Тогда отодвинься подальше», — предложил Кант. «Маленькая сестра, иди с человеком». Золотой дракончик парил над Фнором, пока тот медленно, осторожно поднимался. Всадник отошел подальше от огромного тела Канта. Маленький дракон следовал за ним. Фнор повернулся и вытянул руку в сторону коричневого. Дракончик описал в воздухе полукруг, бросил взгляд на лежащего гиганта и внезапно исчез. «Вернись!» — закричал Фнор. «Может быть, он видел все во сне?» Кант рыкнул от восторга. «Думаешь, тебе понравилось бы встретить человека, который больше тебя, настолько, насколько я больше ее?» «Кант!» «Понимаешь ли ты, мы видели Файра, огненную ящерицу?» «Несомненно. Огненная ящерица на расстоянии руки, Да ты знаешь, сколько людей пытались поймать ее?